Глава 28. Заявление Ахлфа обескуражило Розу. Она, глядя широко распахнутыми глазами на его суровое лицо, пыталась осознать услышанное. Он хочет от нее сына? Он счел ее достойной того, чтобы родить ему наследника? «Твой дух силен, а тело желанно». Эти слова взбудоражили сердце Розы. Оно забилось в странном, только ему понятном трепете. Бледное лицо пленницы покрылось розовым румянцем, и это не осталось незамеченным. Мужские пальцы медленно прошлись по волосам Розы и скользнули по ее полыхающей щеке. Пленница нахмурилась и затаила дыхание. Что последует за словами Ахлфа? Что он хочет от нее прямо сейчас? Меж тем загорелые пальцы воина обхватили чуть выступающий подбородок Розы и приподняли его так, чтобы пленница посмотрела прямо в глаза Ахлфа. Они, изменив цвет, стали темно-голубого, почти синего оттенка. «Прими свою участь, Роза, и перестань бороться со мной». Ахлф провел большим пальцем по потрескавшейся губе девушки. От его прикосновения там мучительно сладко заныло. Пораженная такой реакцией, Роза еще шире распахнула глаза. Во взгляде Ахлфа мелькнуло удовлетворение. Он, ни слова не добавляя, поднялся и приказал принести еду. Прошло совсем немного времени, и аромат жареного мяса, свежеиспеченных лепешек и молока наполнил собой шатер. При виде подноса, полного еды, Роза ощутила дурноту. Ее затошнило, затрясло от нахлынувшего голода. Глаза ее разбегались от обилия явств. Тут были и хлеб, и ребра барашка, и золотистый виноград, и ломти сыра, и чаша с молоком. Не зная, с чего начать, девушка припала губами к молоку. Теплая сладковатая жидкость потекла по ее горлу, желудок заурчал. Роза, словно воруя, схватила лепешку. Она была еще теплая. Девушка с хрустом разломала ее пополам и впилась зубами в тесто. Воздушное, невероятно аппетитное, оно казалось самым вкусным из всего того, что Роза ела. Она вдруг расплакалась. И, глотая слезы, продолжила есть. Роза ела до тех пор, пока в шатер не вернулся Ахлф. Стоило ей только увидеть его, как кусок встал у нее поперек горла. С трудом протолкнув его, девушка допила молоко и отодвинула поднос в сторону. За всеми ее действиями молчаливо наблюдал Ахлф. Бросив в сторону него напряженный взгляд, Роза произнесла: «Спасибо за ужин». Воин усмехнулся. «Теперь, когда ты поела и набрала сил, я хочу, чтобы ты пошла со мной». «С тобой?» Роза переменилась в лице. «Куда же мы пойдем? Да еще ночью. Сейчас никто не спит. Воины празднуют победу. Мы выйдем, и ты покажешься моим людям. Чем быстрее другие поймут, что ты подчинилась мне и стала моей наложницей, тем быстрее твое положение укрепится». Ахлф подошел к одному из своих сундуков. Покопавшись в нем, воин извлек из него одеяние из серебристого шелка. «Надень это». Воин кинул наряд рядом с Розой. Она протянула ладонь, осторожно коснулась блестящей ткани и ощутила приятную прохладу. Серебристый шелк манил своей нежностью. Роза подумала, как, наверное, приятно носить такие роскошные одеяния. Сама она прежде ничего подобного не надевала. «Мне долго ждать?» — недовольно вопросил Ахлф. От его вопроса Роза вздрогнула. Обернувшись, она посмотрела на воина. Лицо его выражало надменность и нетерпение. Девушка понимала, что о том, чтобы попросить Ахлфа оставить ее одну, для того, чтобы она оделась, не было и речи. Глаза его жаждали откровенного зрелища, и ей пришлось дать ему это. Поднявшись, Роза повернулась к Ахлфу спиной. Дрожащими пальцами освободила она себя от пыльного, пропахшего потом и болью платья и тотчас ощутила пылающий взгляд на своих бедрах. Опасаясь, что за этим последуют дальнейшие действия, девушка поспешно набросила на обнаженное тело серебристый шелк. Нежной волной заструился он по ее белой коже, нежно коснулся ее раны и не причинил ей вреда. С губ Розы сорвался облегченный вздох. Собравшись с духом, девушка подошла к Ахалфу. Он смерил ее оценивающим взглядом, довольно хмыкнул и сказал: «Держись рядом со мной. Надеюсь, ты более не совершишь проступка». Роза тоже надеялась, что не сделает этого. Откуда в ней появилось такое желание, она не понимала, но догадывалась. Что-то надломилось в ней. Не вдаваясь в этот вопрос, девушка покорно пошла вслед за своим господином. Ночная прохлада гостеприимно приняла Розу в свои объятия. Запах костра, мяса и вина обдали лицо девушки пьянящей волной. Пленница обвела лагерь внимательным взглядом. Белые шатры растянулись до самого горизонта. Вдали, в бледном свете луны, искрилось море. Розе вдруг захотелось окунуться в его темные воды, смыть с себя всю боль. Но она понимала, это всего лишь мечты, которым не суждено сбыться. Теперь не ей решать, что она хочет. Теперь у нее есть господин. «Вижу, твоя пленница жива?» Мужской голос привлек внимание Розы. Она повернула голову и встретилась взглядом с темно-серыми глазами воина. Они, эти глаза, откровенно разглядывали ее. «А я-то думал, что она не выдержала твоей пытки». Гелимер встал по правую руку от Ахалфа и с вызовом посмотрел на него. «Но, видимо, я недооценил твою рабыню». «Это всего лишь клеймо», — Ахалф оскалился в хищной улыбке, «чтобы никто не забывал, кому именно принадлежит эта женщина. Любой, кто посмеет хотя бы подумать о ней, умрет». Гелимер вскинул темные брови, метнул в сторону Розы взгляд и вновь посмотрел на Ахалфа. «Ты что же, думаешь, мне она нужна, когда кругом столько не менее красивых пленниц?» Гелимер мотнул головой. «Нет, Ахалф, я выберу себе более свежую красавицу и более покорную. Тебе я тоже посоветую выбрать еще. Женщины и Кассиума красивы и, говорят, отличаются особыми умениями». Ахалф не удосужился одарить Гелимера ответом. Вместо этого воин вместе со своей пленницей направился к одному из костров. Там полукругом сидели люди Ахалфа. Их раскрасневшиеся лица и сверкающие глаза живописно сообщали о том, что веселая пирушка удалась. «Господин!» Воины, завидев своего лидера, повскакивали с мест. «Выпейте с нами, господин!» «Да ты не видишь, он же со своей пленницей, ему не до этого!» Один из воинов толкнул другого, да с такой силой, что тот едва не упал. Он, в свою очередь, в долгу не остался и отплатил крепким ударом в плечо. Между ними завязалась драка. Роза, пораженная увиденным, перевела на Ахалфа недоуменный взгляд. Тот лишь равнодушно усмехнулся и пошел дальше. Они, углубляясь в лагерь, шли все дальше и дальше. Сама того не замечая, Роза старалась держаться ближе к Ахалфу. Впереди показалась группа мужчин. Взгляд пленницы пробежался по их лицам и остановился на одном — родном.